Традиция запрещала лишить Ауэйцотля титула чтимого глашатая, пока тот жив, даже если речи его представляли собой невнятный лепет, и чтить его можно было не более чем комнатное растение. Однако титул титулом, но изрекающему совету пришлось озаботиться вопросом о выборе человека, которого вы назвали бы регентом, то есть подыскать того, кто будет править народом якобы от имени безумного владыки. Поскольку двух членов этого совета Ауэйцотль убил во время паники на дамбе, старейшины не питали к нему добрых чувств, а потому кандидатура, казалось бы, самого вероятного преемника Ауэйцотля, его старшего сына Куаотемока, даже не рассматривалась. Совет провозгласил регентом племянника владыки, Мотеку самого младшего, ибо, как было объявлено, он уже доказал свою способность к правлению, имел опыт жреца, военачальника и наместника ряда провинций, а также хорошо знал не только столицу, но и самые отдаленные окраины державы. Вспомнив, как Ауэйцотль в ярости вскричал, что ни за что не допустит восхождения на престол пустого барабана, я подумал, что ему, пожалуй, и вправду лучше было лишиться ума, чем узнать, что свершилось именно то, чего он так не хотел. Погибнет Ауэйцотль во время наводнения, он наверняка выбрался бы из самой мрачной пропасти Мигплана и усадил на трон свой труп, лишь бы не пускать туда Мотеку саму. Я, конечно, выражаюсь образно, но, как показали развернувшиеся вслед за этим события, возможно, даже покойник оказался бы для Мешока лучшим правителем, чем Мотеку саму. Труп, по крайней мере, не меняет без конца свою позицию. Но в то время меня совершенно не интересовали дворцовые интриги. Я сам готовился отойти на некоторое время от дел, чему было несколько причин. Во-первых, мой дом стал местом, полным мучительных воспоминаний, от которых мне хотелось уйти. Еще большие терзания я испытывал, глядя на обожаемую дочь, ибо слишком многое в ней напоминало о Тьяне. Во-вторых, я придумал способ избавить Кокотон от слишком мучительных переживаний в связи со смертью матери. Но окончательно я утвердился в своем решении, когда мой друг Кот Сатли, его жена Кекел Мики, придя выразить мне соболезнования, обронили мимоходом, что остались без крова, ибо их собственный дом оказался в числе разрушенных наводнением. Честно говоря, признался Кот Сатли, мы не так уж горюем по этому поводу. Жить в том же помещении, где располагалась моя школа для слуг, и так было тесновато. А теперь, раз уж все равно придется строиться заново, мы возведем два отдельных здания. А на время строительства, сказал я, вашим домом станет этот. Поживете пока здесь. Я все равно собираюсь в дорогу, так что и дом, и прислуга останутся в вашем распоряжении. Взамен я попрошу лишь об одном одолжении. Заменить Кокотон мать и отца, пока я буду в отлучке. Сможете вы выступить в роли Тенэй-Тэ-Тэ, осиротевшего ребенка? Ай-ё, вот это ты здорово придумал! В восторге воскликнула смешинка. Мы сделаем это с радостью. Нет, с благодарностью, подхватил Коцатль, ведь на это время у нас появится дитя, которое не доставит вам особых хлопот, сказал я. Рабыня Бирюза заботится о том, чтобы девочка была сыта и здорова. От вас не потребуется ничего, кроме самого вашего присутствия, ну и, конечно, время от времени нежности и ласки. Можешь не сомневаться, мы сделаем все как надо, воскликнула смешинка, и в глазах ее блеснули слезы. Я продолжил. Малышку Кокотон мне пришлось обмануть, сказать ей, что Тене отправилась на рынок покупать необходимые вещи, которые понадобятся нам для предстоящего долгого путешествия. Малышка лишь кивнула и повторила: «Для долгого путешествия». В этом возрасте она еще не понимает, что это значит. Однако, если вы будете постоянно напоминать девочке, что ее Тете и Тене путешествуют в дальних краях, ну что ж, я надеюсь, что тогда, ко времени моего возвращения, она привыкнет обходиться без матери, так что не очень расстроится, узнав, что Тене со мной не вернулась. «Ведь она привыкнет обходиться и без тебя», — предостерег меня Коцатль. «Скорее всего, так и будет», — вынужден был признать я. «Остается лишь надеяться, что, когда я все-таки вернусь, мы с дочуркой познакомимся заново. А тем временем, если я буду знать, что Кокотон заботится, ее любит, мы будем заботиться о ней», горячо заверила смешинка, взяв меня за руку. «Будем жить с ней столько, сколько потребуется, и ни за что не допустим, Миксли, чтобы она забыла тебя». Супруги ушли, чтобы подготовить к переезду те пожитки, которые извлекли из-под развалин собственного дома. А я в ту же ночь собрал легкую, удобную дорожную котомку. Ранним утром я зашел в детскую, разбудил Кокотон и сказал сонной малышке: «Твоя Тене попросила меня попрощаться с тобой, крошечка, за нас обоих, потому что она не может оставить без присмотра наш караван носильщиков. А не то они разбегутся и попрячутся, как мышки. Ну вот тебе мой прощальный поцелуй. Разве он не точно такой же, как и мамин?» Удивительно, но мне во всяком случае показалось именно так. «Так вот, Кокотон, подними пальчиками, поцелуй Тене от своих губок и подержи его в ручке, вот так, чтобы и твой Тете тоже мог тебя поцеловать. Умница. А теперь держи и мой поцелуй, сожми их вместе, плотно, в кулачке, и не разжимай, пока снова не заснешь. А когда встанешь, убери их в надежное место и держи поцелуй там до нашего возвращения». «Возвращение», — сонно повторила девочка, улыбнулась материнской улыбкой и закрыла глаза, похожие на глаза Тьяни. Внизу я попрощался с бирюзой и звездным певцом, шмыгавшими носами, пока я давал им последние напутствия, и напомнил, что до моего возвращения они должны слушаться Коцатля и Кёкелмики, как своих господина и госпожу. Уже по пути из города я зашел в дом Почтека и оставил там послание, чтобы он захватил первый же караван, который отправится в направлении Теуантепека. Из небольшой записки Бьюрибе предстояло узнать, я изложил это по возможности деликатно, о смерти сестры и о том, как именно это произошло. При этом мне даже в голову не пришло, что в связи с постигшим Теночтитлан несчастьем обычные торговые маршруты изменятся, так что послание будет доставлено не скоро.